Только обижать их не надо. Ведь женщины – это самый лучший народ на земле. Самый хороший. Если у них есть что-нибудь плохое, так только от нас, мужиков. Уж очень мы много воображаем о себе. А они от этого страдают. Ведь правда, я говорю, Степа? Верно ведь говорим, а? Верно, верно. А ведь было время, когда они главными считались при матриархате. Полагаю, хорошее это было время, наилучшее. Разве женщины допустили бы войну, если бы их власть? Да никогда! Чтобы их мужей и сыновей убивали? Ну что, они глупые? Поскандалили бы между собой и все. Убежден, одним нахальством мы тогда у женщин власть перехватили. И с тех пор войны. Вот она как. Сколько времени, Степа? Да уж поздно. Ну, ложитесь, отдыхайте. А я письмо жене сына напишу, а то забудут обо мне. Весь следующий день не прекращалась подготовка к спуску Бухова под воду. Вымеривалась глубина, определялось место спуска, готовилось снаряжение. А вечером после работы Гымза, прораб стройки, пригласил Бухова к себе в вагончик, где он жил, на торжественный обед. Если на стройку приезжало начальство, Гымза всегда сам готовил обед. А Бухов сейчас был для него важнее всякого начальства. И он решил поразить его своим кулинарным искусством. Сейчас, Василий Григорьевич, сейчас вот рыбку дочищу, и у нас все готово будет. Уха свеженькой будет. Да ты сиди, сиди, отдыхай. Шел к тебе на лес бывший, посмотрел. Хищники вы, скажу я тебе. Даже на фронте природу сберечь старались. У самого корня дерево срезали для блиндажных накатов. А вы хищники. Пни-то высоченные оставляете. Их. Зимой лес валили. Метр на три снег. Ну что же, каждое дерево откапывать, что ли? Не откапывали бы. Такой процесс сметы не предусмотрен. А совесть? Лесорубы на кубометры мыслют. А ты бы им разъяснил. Люди жить будут. Каждое дерево — воздухоочиститель и красота. Ты современную технику недооцениваешь. Ставим полностью механизированную насосную станцию. Она на замке работать будет самостоятельно. Никакого населения при ней не требуется. Словом, как при полном коммунизме. Да, ну раз никакого населения, тогда руби. Ты меня, Василий Григорьевич, правильно пойми. Я ведь сейчас вот перед тобой заискиваю, потому что я весь от тебя зависимый. Прикажешь, пляши, буду плясать. А что делать? Сейчас все в тебе. Может, ты коньяк принимаешь? Так я сейчас бегаю. Я сбегаю. Грязь у вас хоть бы дорожкой песком посыпали. Моя функция – земляные работы, фундаменты, коробки и привет на новый объект. А дорожки песком посыпать – это участь этих как эксплуатационников. А ты кто? Строитель. Я спрашиваю, про людей думаешь или не думаешь? Конечно, у всех нас, современных жителей от переходного периода, наличествуют разные недостатки. И не все мы соответствуем моральному уровню человека будущего, но мы для него стараемся, подготавливаем, как говорится, почву. Вот, селёдочка, смотри, в молоке вымачиваю. Закусываешь, как солененькими сливками, одно блаженство. А по-твоему, мы кто? Сырье для этого самого человека будущего? Вроде органического удобрения, чтобы не сказать хуже. Ты на меня не кричи. Видал, какой я для тебя веселый? А у меня знаешь, что здесь в груди? Ну, чего у тебя там такое? Вот, жена бросила. А с тобой шучу, кулинарю. А мне без нее жить вообще неинтересно. А я держусь. Занимаюсь перед тобой подхалимажем. Если не расположу тебя на героизм, загремит план к чертовой матери. Возьми ложку, сбрось пену сухие, а то аромат в ухе не тот будет. В ухе сладость не только вкус, но и запах, букет. Вот так. Молодец. Молодец. Совратили меня жену в районный центр. Заведовать клубом. Забрала она детишек и уехала, а у нас свой красный уголок имеется. И правильно сделала. У вас красный уголок на уровне начала эпохи индустриализации. Только лозунги и брошюры потрепанные. Ох, да, помучилась жена со мной, помучилась. Придешь в вагончик, брезентовый балахон, грязные сапоги сбросишь. Самое время о чем-нибудь личном поговорить. А у меня в голове горит и не остывает. Дождь. Сижу, думаю, дождь. Свалили пиломатериалы, а то ли мы их прикрыли. Цемент в бумажных мешках. Складское помещение без настила. Вдруг грунтовые воды просочатся. Снова надеваю сапоги, брезентовый балахон, иду. Вернешься, и опять у тебя целый муравейник в голове. Жена о личном рассуждает, а ты ее не слушаешь. Ты насосы слушаешь, которые из котлован воду откачивают. Все они чавкают или которые простаивают.